Ну хорошо, тогда вот эти принципы понятны, да? Вы их зафиксировали для себя. Теперь будем, братья, знаете, кому вопрос немножко уделим внимание? Это как бы третья часть уже нашей презентации. Это автономная регистрация, создание третьей силы. То есть был совет церквей, было всех Б, было два духовных центра, два братства, два союза. А теперь стало создаваться нечто третье под названием «Братство независимых церквей». И как оно создавалось? И кто был инициатор этого братства? Это все коренится вот в этой теме «автономная регистрация». Значит, начнем с 69 года, когда братья вернулись из УЗ, а некоторые из них отбыли уже два срока заключения, отбыли в УЗах, побывали на тюремных нарах, и многие братья приехали уставшие от страданий. Ясное дело, что на третий срок многим уже не хотелось идти, и Голев Сергей Терентьевич уловил у некоторых братьев усталость от страданий и неготовность идти на новые УЗы. И тогда он в Туле на расширенном совещании сказал братьям такую замечательную мысль. «Братья, до сих пор мы учились страдать за Христа, а теперь будем учиться умирать за Христа». И все встали на колени, и после этих слов какая-то перемена произошла. И те, кто... я слышал свидетельство двух человек на этом совещании, что какое-то окрыление, укоренение в вере, вдохновение, прилив духовных сил. Вот этот старец сказал слово, после которого все бури смолкли в душе, после которых тишина наступила. Доверие Богу, Господи, как Ты поведешь нас дальше, так и поведешь. Но, тем не менее, на этом совещании были и те братья, которые не готовы были идти дальше путем страданий. И этих людей власти очень хорошо чувствовали. Это был Дубовой Степан Герасимович, Бондаренко Виосиф Данилович, Шаптала Михаил Тимофеевич и целый ряд других братьев, Величко Николай Константинович, которые давали какие-то сигналы внешним людям, что мы не такие экстремисты, как Совет Церквей. У нас есть немножко другие взгляды, и мы готовы идти немножко другим путем. Да, мы хотим регистрацию, мы готовы быть зарегистрированными, но не под всех «Б». Нужна какая-то другая компромиссная форма. Нам нужно так, чтобы и не под всех «Б», и в то же время власти говорят, ну тогда и не под Советом Церквей. Мы вам предлагаем разработанную форму автономной регистрации. И в 70-м году стратегическим центром Совета по делам религии вместе с ЦК КПСС, сектантоведами и религоведами была разработана вот эта схема автономной регистрации церкви. Инициатива автономной регистрации принадлежала внешним людям, властям. Создавая третью силу, гонители церкви планировали большую часть общин братства вернуть во всех «Б» для совместного проведения съездов, чтобы вывести председателя из конспирации, покончить с нелегальной деятельностью издательства, склонить общины братства к регистрации и тем самым уничтожить Совет Церкви. То есть это был такой компромиссный вариант, 50 на 50. 50% компромисса, 100% выигрыша. Таков был расчет гонителей. Мы пойдем на уступку, зарегистрируем на автономных началах. Но таким образом, со временем, мы уничтожим Совет Церквей. Таким образом, братья, было 7 направлений давления на наше братство. Вот наше братство в 70-х годах оказалось под сильнейшим давлением. ЦК КПСС издавал директивы, резолюции, как на местах поступать церковью. КГБ занимался вербовкой, прослушкой телефонов, следили за братьями, вербовали и тому подобное. У них была своя специфика. Суды бесконечно судили наших братьев, и товарищеские суды, народные, городские, верховные. Вся судебная система работала на административный нажим против верных, и которые проявляли принцип святой непокорности. Совет по делам религии, вы знаете их специфику, это был очень жесткий контроль на местах. Они подбирали лекторов из общества знания, они были участниками, инициаторами многих судебных процессов, они взаимодействовали, Совет по делам религии, со всех «Б» и натравливали всех «Б» против нас, чтобы они склоняли там к разным миротворческим кампаниям. И еще три таких направления сопротивления по линии Всемирного союза баптистов, Европейской баптистской федерации, Билли Грэм в этом тоже поучаствовал, потом Всех Б и Братство независимых церквей. Братья, и если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас все эти семь направлений, то от нас бы ничего не осталось. Если бы не Господь был с нами. Врагов было настолько много, и сила у них была настолько велика, и злобы у них было настолько много, что живыми поглотили бы нас, если бы не Господь пошел с нами. То есть то, что мы с вами выжили, и то, что мы с вами вошли в эту победу в 50-летие, это не наша заслуга. Это заслуга Божья, и эту победу Господь одержал через верных. Сам Господь пришел в наш стан и все изменил к своей славе. Но вот это появление седьмой линии борьбы началось в 70-х годов. Что произошло? Из кого создавалась третья сила? Вот это интересный вопрос. Откуда они взяли тех людей, которые должны были разрушать братство изнутри? Из числа расчетливых служителей, уставших страдать, они были мудрые во Христе, талантливые, одаренные по-своему, умели проводить членские собрания, братские. Они были достаточно авторитетными в народе Божьем, но которые были не готовы идти страдать. В частности, Дубовой Степан Герасимович в 72-м году, он рассказывал в своей исповеди о том, что в 72-м году в киевской гостинице он беседовал с сотрудником КГБ. И эта беседа была не час, не два, а, по-моему, двое или трое суток. Они беседовали. О чем беседовали? Степана Герасимовича в гостинице склоняли к тому, чтобы он дал совет, что сделать с советом церквей, чтобы его уничтожить, чтобы подорвать авторитет совета, чтобы подорвать вот деятельность совета церквей, чтобы закончить с нелегальной деятельностью совета церквей. И он говорит, и тогда я работнику КГБ дал такой совет. Для того, чтобы, если вы хотите уничтожить совет церквей, то надо подорвать его авторитет. И когда я эти слова сказал, говорит Степан Герасимович, говорит, я, говорит, почувствовал, как из меня сила ушла, как Господь меня оставил. Я, говорит, сразу ужаснулся от этих слов, которые я сказал. Это как Валаам, который дал совет. Что я сказал? Но слово из моих уст вышло, и полковник КГБ Фисуненко их зафиксировал. Он дал совет, что подорвать совет церквей, уничтожить надо, подорвать авторитет совета церквей. И он тогда, вот в этой беседе с полковником КГБ Фисуненко, дал ему обязательство о том, что он вернется в церковь, что он выходит с нелегального положения, что он устроится на работу и зарегистрирует поместную церковь на автономных началах. А он жил в Одесской области, город Шевченково. Он дал такое, ну, как бы обязательство, что он выходит из подполья. А власти говорят, а мы за эти услуги вам, на вас закроем уголовное дело. И все, и освободим вас от уголовного преследования. И вот братья писали, что идеи и предложения автономной регистрации рождаются не в церкви и исходят не от Бога, но они идут из мира, и причиной ухода во всех бы или автономии служит боязнь страданий за верность Христу или непонимание пути Христова. Если суммировать вкратце, друзья, все документы, которые у нас имеются об автономной регистрации и о том, на какие компромиссы они шли, и о том, что они должны были платить за свою свободу, которые получили от властей, то вкратце это вот 8 пунктов. За свободу от гонения от автономных общин вскоре потребовали прекратить ходатайствовать, не молиться на богослужениях об узниках, не читать на богослужениях срочные сообщения, братские листки, не допускать до членских собраний служителей Совета Церквей, не оказывать материальной помощи семьям узников, издательству «Христианин», подчиниться требованиям законодательства о культах в вопросе запрета организации воскресной школы и молодежных кружков, быть мостом для переговорного процесса между Всех Б и Советом Церквей, демонстрировать зарубежным гостям свободу совести в СССР и отмежеваться от нелегальной деятельности Совета Церквей и издательства «Христианин». Братья, вам тут все понятно? Вопросы есть по этому? 6-й пункт. Быть мостом для переговорного процесса между Всех Б и Советом Церквей. Совет Церквей не шел ни на какие переговоры со Всех Б. не шел в канцелярию ко всех бы, и все, последний переговорный процесс, он закончился в 60-х годах. И сейчас точную дату не назову, это была последняя встреча. А для того, чтобы участвовать в этих переговорах, нужен был посредники, нужны были. И вот их использовали как посредников, автономно зарегистрированные церкви. Чтобы они и там, и здесь, и там, и здесь, и потихонечку эту лодку раскачивали. В частности, Иосиф Данилович Бондаренко очень требовал встречи с Геннадием Константиновичем. Это была история в 70-е годы. Он очень настойчиво требовал и добивался этой встречи. И когда однажды эта встреча состоялась, на машине они встретились на трассе, вышли в посадку, а в это время арестовали печатную точку в Латвии. И Геннадий Константинович говорит: «Так, Иосиф, у нас время очень мало, печатная точка сегодня арестована. Давай, все, что у тебя есть, без длинных вступлений, скажи суть, для чего ты искал со мной встречу?» И он без особых вступлений говорит: «Геннадий Константинович, вот меня вызвали в КГБ и сказали, что только ты можешь добиться встречи с Крючковым и посоветовать ему пойти на съезд во всех Б, и чтобы как-то вот сесть за один стол переговоров. Это все? И это все. И ты ради этого искал со мной встречу? Только ради этого». То есть они искали этих автономных пресвитеров, которых должны были уговаривать наших братьев сесть за стол переговоров, прийти на съезд всех Б и участвовать с ними вот в этих всех процессах. То есть использовали, понятно, да, как мост для переговорного процесса. Это была очень такая предательская позиция, я бы сказал, наших братьев, которые этим занимались. Братья, все понятно по всем пунктам? Да. Нет, вот это как раз скрывали, это в церквам не говорили. Это говорили пресвитерам автономной церкви, когда вызывали их, и говорили: вы знаете, вот вы получили регистрацию автономную, знаете, что такое автономная регистрация? Это означает вот это. Да. Вот то, что мы вам дали, это означает вот это. На ваших собраниях не должно быть братских листков, на ваших собраниях членских не должно быть Минякова Дмитрия Васильевича и других посланников от Совета Церквей. Вы никого не должны пускать. Как это? Вы автономно зарегистрированы, и вдруг там членские собрания Минников у вас проводят. Это не порядок. И так далее. Стали это условие за условием предлагать и требовать, то есть перестраивать внутреннее домостроительство. В Киевской церкви вызвали, неоднократно вызывали весь братский совет и говорили: как это у вас молодежная группа есть? Какая молодежная группа, когда по законодательству все запрещено? Распустить молодежную группу. Она обвеличивает, говорит: да мы не можем распустить, нас предателями посчитают. Но вы хотя бы постепенно видите работу на то, чтобы их сначала в подвал перевести, чтобы они не в общем зале проводили. А потом в подвале, можно уже с ними потом на дому, там, за чашкой чая приглашать к себе и объяснять условия советской действительности. И вот так шаг за шагом, не сразу, но шаг за шагом стали автономные церкви сдавать свои позиции. Сначала братские листки перестали читать, потом служители Святой Церкви перестали допускать до членских, потом потихонечку молодежную работу стали сворачивать, потом стали привозить иностранцев и говорить: вот вам Винс говорит на Западе, что церковь в Советском Союзе гонима. А вот посмотрите, церковь Винса, она здесь была в Киеве, здесь они были членами. Какое это гонение? Смотрите, как у них дом молитвы. 800 членов церкви. Свободно собрание. Он клевещет на весь мир. Никаких гонений. Вот церковь Винца. То есть использовали эти церкви как витрину свободы, совести для обольщения западного мира. И такие церкви имели в центральных городах: Киев, Ленинград, Кишинев, ну и так далее. Рига, Новосибирск. Так, ширма для западных туристов. И это был ударом по гонимому братству, братья. Это был сильный удар. В то время Яр Николаевич Пести приехал, и его повезли по автономным церквам, понимаете? И стали показывать. Смотрите, они были Советом Церкви, а теперь они уже вышли из Совета Церкви. Они одумали, что Совет Церкви слишком крайним путем пошел, там слишком много экстремизма. Теперь это люди умеренные стали. С ними можно договариваться. И это был очень тяжелый, то есть тяжелая была брань, тяжелая была борьба, братья. 1972 года начался болезненный процесс расслоения общин. То есть расслоение я использовал для того, чтобы не написать разделение. Но по сути это было разделение, братья. И этим процессом были охвачены, ну, я спрашивал цифру у Петра Васильевича Румачика, у Михаила Ивановича, у других братьев. Они мне говорят, примерно 30 общин, примерно 30, но сказать точную цифру никто не может. Но говорят, что примерно 30 общин. Это Харциз, Киев, Житомир, Сдолбунов, Ровно, Шевченко, Харьков, Брест, Новороссийск, Джамбул, Рига, Ростов, Новомосковск, Кишинев и другие общины. Геннадий Константинович об автономной регистрации говорил так, что некоторые общины зарегистрировались автономно, но сделали это ценой разрыва братских уз. Уз, скрепленных кровью Христовой, они порвали советом церквей и пошли на их соединение с миром, хотя мы и предупреждали их, что этого делать нельзя. Это, друзья, очень интересная фотография. Фотография, когда последний раз Геннадий Константинович был на совещании Совета Церквей в 70-м году, а потом ушел на бессрочную конспирацию. Вот на этой фотографии он запечатлен вместе. Во втором ряду стоит Дубовой Степан Герасимович, а в первом ряду сидит Шаптала Михаил Тимофеевич. Он был тоже членом Совета Церквей, членом Харцистской общины. И, как мне сказали о том, что Харцистская церковь самая первая была автономно зарегистрирована. И даже Пушков об этом не знал. То есть так было все сделано, чтобы даже члены церковного совета не знали о всех тонкостях вот этой игры во взаимоотношениях с властями. В 76-м году Геннадий Константинович говорил к совещанию Совета Церквей, и там была такая тревожная фраза. «Совет родственников узников подвергался очень большим нападкам со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешне, это очень кого-то беспокоит». То есть эти братья приезжали на совещание и на каждом совещании требовали ликвидировать совет родственников-узников. Они такие сякие, они такие неуправляемые, они такие грубые, у них такие там слова резкие, выражения резкие, да невозможно больше терпеть эти срочные сообщения. На самом деле они выполняли обязательства перед теми полковниками, которым они сдались. А внешне они оформляли, как будто бы, заботу о деле Божьем. И Геннадий Константинович не давал им на съедение совет родственников-узников. Он сохранил вот эту структуру. При этом говорит, братья, если даже что-то там не то, там какое-то слово резковато, вы как мудрый пастырь подскажите, исправьте. Но зачем разрушать структуру, которую Господь создал? Зачем? Ну, это очень важный симптом тяжелого заболевания, да. Они, вот, допустим, Шаптала был уже тайно зарегистрирован в 72-м году. Остальные братья были участниками вот этого процесса регистрации, потому что не все так легко было. В церквах было сильное сопротивление. Церкви не соглашались. И они должны были длительное время обольщать простодушных, вести, потихонечку готовить эту работу внутри, то есть вот как бы вот, содействовать этому процессу. Поэтому не так все быстро у них получалось. Но им дали зеленый свет, и их уже не арестовывали, их не трогали. Арестовывали несговорчивых. Минякова, других братьев арестовывали. А этим братьям дали зеленый свет, чтобы они по всей стране ездили. Это был Пунт, это был Жавмирук, это был Куксенко, это был целый ряд других братьев, которых никто не трогал. Они разъезжали, проводили братские, работали тайно, писали отчеты. И то, что они писали в тайне, сегодня нам доступно. Мы уже сами читаем их отчеты. Что они писали внешним о своей работе, которую они проделывали на местах. И как они жаловались, что такой-то несговорчивый, а такой-то сговорчивый. С этим мне не удалось договориться, с этим удалось. И они были наши братья, они были люди, которым доверяли, как пастырям. Но это была, можно сказать, пятая колонна в наших рядах. Это были сдавшиеся гонителям люди. Ну вот, например, первый мученик нашего братства, как бы жертва этой автономной регистрации, это был Остапенко Иван Моисеевич. Общину в Шевченково настойчиво вели к регистрации, в частности, Дубовой Степан Герасимович, и освобождение Остапенко мешало планам гонителей. Известно, ну, Степан Герасимович рассказывал в своем исповедании такую деталь. Он органам власти, когда от него требовали автономную регистрацию, говорил, ну, я не знаю, я не могу, у нас еще есть один пресвитер Остапенко, скоро он освободится, может быть, он будет против. и у меня ничего из этого не получится, я не знаю его позиции по этому вопросу. А власть ему говорит, да вы не переживайте, Тимон Герасимович, за этот вопрос. Мы этот вопрос решим. Вот мы ему дадим отпуск. Он из ссылки приедет, и вы с ним поговорите. И узнайте его настроение по этому вопросу. И точно, вдруг, неожиданно, а он находился в то время в ссылке в Тюменской области, поселок Нягань, ему вдруг дают отпуск на 10 дней или там, на 2 недели, и говорят, поедьте домой. Ну а кто откажется домой поехать? Он же не знал, что для него там приготовлена ловушка, для чего ему отпуск дают. И он приезжает, и Степан Герасимович с ним несколько вечеров провел тайную такую доверительную братскую беседу и основательно прощупал его, ну, такими разными вопросиками, а согласится ли он пойти на автономную регистрацию, а сейчас изменения уже есть, власти меняют нам отношения, а вот нельзя, может быть, по этому вопросу надо быть более мудрыми во Христе, а не безумными Христа ради, а может быть, и на все его предложения и вопросы Остапенко однозначно занял позицию бескомпромиссную, идти узким путем, и никакой регистрации, любая регистрация – это грех. И когда он несколько вечеров с ним так вот провел такие доверительные беседы и понял, что он его не будет иметь в своих, ну, сторонниках по вопросу регистрации, а срок его подходит к концу, когда его время отпуска закончилось, Дубовой донес это органам власти, сказал, нет-нет, Остапенко – это несговорчивый человек, это бесполезно, у меня с регистрацией ничего не получится. Они его опять утешают. Степан Герасимович, да вы не переживайте, мы эти все вопросы решим. И как только он приехал из отпуска, очень скоро, я не помню, сколько времени прошло, немного времени прошло, его там убили, а потом повесили. И через 17 дней тело доставили из Тюменской области в Одесскую область. 17 дней гроб с телом шел к месту погребения. А в это время среди верующих распространили спецслужбы, что он повесился. Православные даже повешенных не хоронят. Неужели вы будете своего повешенного баптиста хоронить? То есть, такое отношение к нему настраивали, чтобы даже верующие бы отказались от своего пресвитера-мученика, чтобы даже его не хоронили с почестями, как подобает служителя Божьего хоронить. И вот когда его привезли в цинковом гробу и вскрыли цинковый гроб, а за время, пока его везли, то место, вот в висок его ударили, и здесь была глубокая рана, и труп загримировали, воском покрыли. А за это время, пока его везли, видимо, в теплом месте находился цинковый гроб, воск потаял, и рана была, это обнаружено сразу, когда вскрыли цинковый гроб, сразу увидели вот это место загримированное. И сразу было это, ну, явно и открыта вся эта тайная операция. Его сначала убили, а потом повесили. И вот 27 января 1973 года, отбывая 7-летний срок ссылку в поселке Нагань Тюменской области, он был найден повешенным. 17 дней гроб с телом Остапенко доставляли в родную церковь. На виске у брата была углубленная рана, заполненная воском. Брата убили, а потом повесили. И народ Божий, церковь поместная, и все дети Божьи в Одесской области с почестями, как мученика и как верного Богу служителя, несговорчивого, принципиально верного Бога, проводили в последний путь. Больше 1000 человек собрались на его похороны. Это фотография его похорон. На его гробе было написано «Блаженные, изгнанные за правду». Но что интересно, после его похорон пришло его последнее письмо, которое он написал из ссылки в семье. И в этом письме, в этом конверте было небольшое письмо, где были такие слова: «Не плачьте обо мне, если умру». То есть он чувствовал, что он умрет. Он чувствовал, что он будет мучеником. У него было предчувствие. Иначе бы таких слов он не написал. «Не плачьте обо мне, если я умру. Придет время, и Господь скажет северу, отдай, и югу не удерживай. И земля извергнет мертвецов своих, дабы предстать им пред судьей всей вселенной». Вот такова, друзья, цена этой автономной регистрации, вот этого сговора с внешними. Вот Киев. Киевская церковь была самая многолюдная в нашем братстве, 400 членов. Они собирались от 61 года по 74 год по лесам. Киевская церковь была сильная церковь, ходатайств очень много было оттуда. Георгий Петрович, Лидия Михайловна Винц там были. Там зарождалось, ну, Юрий Константинович Крючков со своими чертежами и своими экспериментами печатной машины приехал в Киев. Там были инженеры и конструкторы, которые все его чертежи довели до соответствующих чертежей и поставили на поток изготовления частей. То есть там были очень разумные, рассудительные, такой сильный потенциал в этой церкви был. Но